В марте 1967 года местные власти послали меня на Джек проводить выборы. По существу это тоже был лыжный поход. Я поинтересовался в кадрах, кто будет моим напарником, и с облегчением узнал, что это здоровенный ягодинский парень, недавно вернувшийся из армии, хороший лыжник. С утра мы проехали на машине изрядную часть маршрута, затем встали на лыжи и, перекусив разок, добрались к вечеру до метеостанции. Выборы, чистую формальность, провели на второй день. В основном бродили по окрестностям, много фотографировали. Стояла чудная, теплая, солнечная погода. А на третье утро повернули обратно. Поднявшись над озером, мы целый час шли по дороге против жгучего ледяного ветра. Немного потеплело, когда сошли с перевала. Однако трудности только начинались. Шли мы обратно по своим следам. К счастью, в прошедшие дни снег не выпадал. Но близились сумерки, а мы все никак не могли дойти до намеченного ночлега, землянки, что была в стороне от дороги. После захода солнца спустился ледяной туман. Ударил трескучий мороз, как обычно в марте, когда перепад между дневной и ночной температурой доходит до 50 градусов. К тому же нашу лыжню тут растоптало недавно прошедшее стадо оленей. Они двигались по всей ширине долины, и мы слепо блуждали во мгле, пока не уперлись в противоположный горный склон. Мой партнер совсем окоченел, а я никак не мог отыскать проклятую землянку. Достал электрический фонарь, но от мороза мигом сели батарейки. На такой стуже нам долго не проболтаться, и пока ни ноги, ни руки не пострадали, я решился на отчаянный шаг. «Послушай, Федя, помнишь, где-то здесь на дороге мостик? Пошли туда, перила, бревна спалим, под мостом заночуем. Не до жира, иначе нам хана». Напарник, с трудом державшийся на лыжах, в ответ что-то невнятное пробормотал. Его колотила сильнейшая дрожь. И тут сквозь туман я разглядел в ближних сугробах что-то похожее на трубу. Землянка! Мы грузно двинулись к своему спасению, неясно различив лишь переднюю стену и заснеженную крышу. Остальное исчезло в сугробе. Толкнули дверь и вошли. Внутри зажгли свечу и увидели нары, буржуйку и скамью. Холод стоял, понятно, такой же, как снаружи, но в печке мелкие дрова, у стенки изрядный запас крупных полендев, перед печкой бумага, щепки и старый топор. Рядом стоял еще под рюкзаком трясущийся Федя. Я сам из последних сил сдерживался от трясучки. А предстояло ведь снять рукавицы. Растопка — тоже работа. Надо поддувать, подкладывать дрова. Они в печке так просто не загорятся. «Вот что, Федя, — говорю я, — твое дело прочистить трубу. Брось рюкзак, полезай на крышу сзади, проткни раз-другой палкой снег и обратно в избу. Ложись на нары, а я разведу огонь». Присев на корточки перед печкой, я выбрал из нее все дрова, и ждал, пока в забитой снегом топке появился конец лыжной палки. Тогда осторожно, чтобы не намочить щепки, выгреб рукавицами золу и снег и начал медленно укладывать дрова обратно. Появился Федя, неуклюжий, как робот, шагнул и повалился на нары, не в силах вытащить спальный мешок. Аккуратно сложив палочки потолще, на них поленья, я зажег в печи газету. Вспыхнуло пламя, охватило кусок бересты, и это была победа. Я сперва совал в топку руки, потом, придя в себя, закрыл дверцу, с удовольствием слушая треск сухих дров. Растопив снег, мы напились чаю, закусили горячими консервами и легли на нары в нижнем белье. В землянке стало жарко, как в хорошей русской бане. Утром затопили еще раз, спокойно позавтракали и собрались в путь. Одели все, что было в рюкзаках. Мороз стоял ужасный, и встали на лыжи. Предстояло преодолеть еще 24 километра. Помню, дорогу усыпала масса белых куропаток. Они буквально путались под ногами. Солнце, поднявшись, стало немилосердно обжигать. В полдень устроили привал, пили чай, сняли с себя все, кроме анораков. Я своей бородой был кое-как защищен, но Федя, поглядев на него, даже испугался. Лицо в волдырях, нос красней мака, а губы потресканы до крови. Таков результат мартовского ультрафиолета. Себя не видел, но вид мой, думаю, был не намного лучше. Мы очень торопились. Сегодня, в день выборов, необходимо было сдать бюллетени. К мосту, где у трассы кончался лыжный путь, вышли только к трем. Чувствовалась вчерашняя перегрузка. Не успели попить чаю у сторожа, как прикатил за нами элегантный большой Зим, который, однако, разворачиваясь возле дома, застрял в снежной яме. Пришлось час повозиться с увесистой махиной, вытаскивая ее на дорогу. Последнюю десятку километров проскочили мигом. В Ягоднинском доме культуры, как всегда на выборах, большой ажиотаж. У гардероба поп Николай в рясе. Рядом уполномоченный КГБ в парадной форме, при всех орденах. На Лубянке, что ли, воевал. Возле урны давно прошли последние избиратели. Дармовой буфет. Тут же пляшут какие-то женщины. В этот бедлам, как медведи, валились мы двое с обгоревшими лицами в анораках, подпоясанные револьверами, неся бесценную походную урну председателю избирательной комиссии. Нам пожимают руки. Газетный фотограф задумал нас запечатлеть, но был слишком пьян, и пленки нету больше. Ничего, так обойдемся. Я сразу же сажусь за стол и поглощаю бутерброды. Федя пьет водку. Что же, родина спасена. Благодаря нашим усилиям, кандидат в депутаты, сам дорогой Леонид Ильич Брежнев вновь может мудро руководить нами до следующих выборов. А зимний Джек, сверкающие скалистые вершины, широкая заснеженная долина, крутой перевал и острова, рассыпанные по озеру до самого горизонта, зимняя тайга с дикими оленями и снежными баранами, необычно крупные, пушистые, белые арктические зайцы и зубастые лохматые росомахи на широченных, как снегоступы, лапах. Все это стоило холода, усталости, обгоревшего лица и даже поддержки генерального секретаря. Мне, кстати, немного позже торжественно вручили почетную грамоту за самоотверженный подвиг при проведении выборов. 16. А 1957 год был насыщен всякими событиями. В солнечную мартовскую субботу я рано вернулся с базы. По редкому случаю было мало работы. Сходил на дневной сеанс в Доме культуры. Смотрел первый советский фильм с Иваном Мажухиным «Отец Сергий». Потом дома переоделся, взял лыжи, поднялся на сопку, немного позагорал на гребне, пока солнце еще было высоко. К своему удивлению, не увидел на склоне ни одного лыжника и начал спуск. Кое-где ветки сланика, лежавшие зимой под снегом, уже успели приподняться. Верный признак, что большого снегопада уже не будет. Эх, какое удовольствие! Ветер в ушах, темные очки спасают глаза от слепящих лучей. Сперва прорезал свежий след в глубоком снегу. Поворот и покатил по лыжне какого-то предшественника. Под ногами поселок как на ладони. Вдруг на большой скорости сильный удар. Сланник схватил мою левую лыжу как в тиски. Я почувствовал резкую боль в колене. Сделал настоящее сальто и плюхнулся плашмя на плотный снег. Нога — одна боль. Думал, что сломана. Превозмогая мученья, начал ее ощупывать. Кость как будто цела, зато колено хоть караул кричи. Время шло, я понимал, надо добираться до врача. Хорошо, что путь вниз, можно ползти. Было жалко бросать новые, хорошо подогнанные лыжи и палки. И медленно продвигаясь, я толкал их перед собой. Ближе всего на крайне улицы находилось старое доброе жилище Гинзбурга, куда я ходил почти ежедневно. Дело в том, что маленькая Инна, 3,5 годика, после материка мало ела, горбилась и хворала. Мне было жалко не по годам умную девочку, и я предложил Мусе, жене Гинзбурга: «Хотите, буду заниматься сыном. Обещаю, что через 3 месяца будет нормально есть, бегать, а горбиться перестанет через месяц. Ставлю только условия, никакой компенсации мне, упражнения при закрытых дверях, и есть будет лишь сколько сама попросит, никаких подкармливаний». Поговорив с мужем, она согласилась. Я стал каждый вечер ходить к ним. Немного беседовали, пили чай. А потом Инна решительно командовала: «Дверь закрывается, занятие начинается». Затея была авантюрой с моей стороны. Я никогда лечебной гимнастикой, тем более детской, не занимался, но надеялся на гибкость юного организма и не в малой степени на силу внушения и личного примера. Я сперва показывал все упражнения сам. Инна слушалась меня во всем. Я не мог нарадоваться, насколько быстро перестраивается ее организм. Кроме того, она, гибкая как тростинка, с первого раза делала такие упражнения, для которых я тренировался долгие месяцы. А мостик, недостижимый мне, и шпагат она показала без всяких усилий. Не прошло и двух недель, как Муся заявила: «Не верю глазам и ушам. Инночка все ест и без конца просит добавки. Неужели от вашей гимнастики?» В конце зимы я уже реже к ним заходил. Упражнения она давно знала наизусть. Лишь ради порядка я изредка контролировал девочку. И вот теперь навряд ли еще буду когда-нибудь так дико ругаться сквозь зубы. Я на боку дополз к хорошо знакомым дверям и постучал лыжной палкой. «Боже, что с вами, что?» — перепугалась Муся. В комнате она смотрела мою ногу, подтвердила, что перелома нет, но колено страшно опухло. Наложив компресс и напоив меня горячим чаем, от ужина я из-за боли отказался. Гинзбурги проводили меня домой. Следующие недели были кошмарны. С трудом прихромал в больницу. Оказалось, разрыв сухожилия под коленом. С первых дней начал делать приседания, опираясь на стул чуть ли не со слезами на глазах. Но после трех недель бросил палку и начал снова работать. Таскал сперва легкие ящики с парфюмерией, какие-нибудь 20 килограммов, а затем втянулся в настоящую работу. Но еще год чувствовал в колене что-то постороннее. Однако оно не подвело на восхождение, хотя иногда болело нестерпимо. В тот год летом я встретил в книжном магазине странную пару – старика и юную, очень красивую девушку. Старика Шпринка я знал давно, но поверхностно. Внук бельгийского изразцового мастера-эмигранта, Шпринк был похож на фламандца с картины Брейгеля. Крупный, грузный, круглоголовый, с немного презрительной миной. Был он большим книголюбом, бегло говорил на четырех языках. Первый встреченный мною российский интеллигент старой школы. Он очень долго сидел в лагерях Средней Азии, был главным экономистом туркестанского лагуправления, затем этапирован на Колыму. Работал у нас в горном управлении экономистом, писал детские стихи и рассказывал иногда, как он в 20-е годы был переводчиком Сомерсета Моэма, приезжавшего тогда в СССР. Вполне возможно, по заданию Intelligent Service, где писатель в то время служил. Нормальный, весьма толковый мужчина. Правда, чуточку заикался, вспоминал Шпринг. И умница. Одно удовольствие с ним разговаривать. А в книжном магазине он стоял с дочерью, которая только что окончила среднюю школу и приехала к отцу в гости. Спустя годы она вышла замуж за грузинского режиссера –